Здравия всем, дорогие слушатели Народного славянского радио! В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Неделю назад отгремел праздник 9 мая, День Великой Победы. Не буду я оригинальничать и посвящаю сегодняшнюю программу Дню Великой Победы над фашистскими захватчиками. Очень много прекрасных песен о победе, о подвигах, о героях, об истинных ценностях, которые обнажаются, как правило, во время тяжелых испытаний. Я выбрала те из них, которые нашли самый яркий отклик в моей душе. День Победы – очень сложный праздник, эмоционально насыщенный. Честно скажу, тяжело лично для меня переносится. За всем пафосом и официозом скрывается страшная трагедия славянского народа. Ну, не буду углубляться в эту тему, а просто, отринув возмущение души, послушаю с вами хорошие песни. Мне было 6 лет, когда моя мама буквально выставила меня на сцену в первый раз. Этот раз я запомнила на всю жизнь. Был тогда День Победы, концерт в нашем районном Доме культуры. В зале сидели ветераны, а я читала стихотворение Сергея Михалкова «Были для детей». До сих пор помню почти все наизусть. В итоге я расплакалась. Так жалко было всех-всех людей на земле. Всех, кто пережил те страшные годы. Сломанные судьбы, оборвавшиеся жизни. Кстати, я плачу до сих пор 9 мая в три ручья. Но встречались и удивительные истории. Не хочу сегодня погружаться в уныние. Попробую увидеть светлую изнанку у этой черной тучи войны. Война закончилась. И пушки замолчали, и годы сгладили великую беду. И мы живем, и мы опять весну встречаем, встречаем День Победы, лучший день в году. И от Камчатки до прославленного Бреста, от Севастополя до мурманских широт, печаль и радость по стране шагают вместе, и снова память нам покоя не дает. День Победы, дня дороже нету. День Победы, самый главный день. В этот день на зависть всей планете все награды Родина на день. В День Победы снова слышат люди гром побед боевых. Майский гром гремит, как гром орудий, в память павших во славу живых, в память павших, во славу живых. Война закончилась, но песней опаленной над каждым домом до сих пор она кружит. И не забыли мы, что наших миллионы ушли в бессмертие, чтобы нам с тобой жить. Они исполнили солдатский долг суровый и до конца остались Родине верны. И мы в историю заглядываем снова, чтоб день сегодняшний измерить днем войны. День Победы, дня дороже нету. День Победы, самый главный день. В этот день на зависть всей планете все награды Родина на день. В День Победы снова слышат люди гром побед боевых. Майский гром гремит, как гром орудий, в память павших во славу живых. В память павших во славу живых. Война закончилась, и заживают раны, и в День Победы по восторженной стране, блестя наградами, шагают ветераны, фронтовики, герои, совесть наших дней. Но с каждым годом их шеренга быстро тает, редеет славная гвардейская родня, и все цветы свои весна в венок вплетает, и с ним склоняется у вечного огня. День Победы, дня дороже нету. День Победы, самый главный день. В этот день на зависть всей планете все награды, Родина на день. В день победы снова слышат люди гром побед боевых. Майский гром гремит, как гром орудий, в память павших во славу живых. В память павших во славу живых. Война закончилась, надолго ли, не знаем, но знаем точно, где-то взведены курки. И пахнет порохом, и бродит мысль шальная, проверить заново, уж так ли мы крепки. Война закончилась, но память поколений, как фронтовая дружба вечна и тверда. Нас никогда никто не ставил на колени и не поставит ни за что и никогда. День победы, дня дороже нету. День победы, самый главный день. В этот день на зависть всей планете все награды, Родина на день. В день победы снова слышат люди гром побед боевых. Майский гром гремит, как гром орудий, в память павших во славу живых. В память павших во славу живых. Есть песня, которая написана по мотивам настоящей истории о разведчике «Помнят люди» в исполнении Людмилы Зыкиной. Хочу рассказать вам о ней поподробнее. Слова песни написаны известным автором Евгением Долматовским, а наша любимая Людмила Зыкина вложила в эту песню всю свою душу, проникновенно исполнив ее популярной передаче «Песня 77». Тогда почти все в зале плакали. Сюжет взят из жизни, и все люди там реальные. Смысл песни – рассказать всем живущим о подвигах простых людей, бравших на себя большой риск ради спасения совершенно незнакомых им советских солдат. В этой песне как раз и повествуется о том, что женщина белорусской национальности, абсолютно не похожая на черноволосого грузина, назвала его своим родным братом, хотя никакого внешнего сходства между ними не было и быть не могло. Автор не случайно подробно описывает внешность разведчика, подчеркивая, что он смуглый, черноглазый, чернобровый, пытаясь донести до слушателя, что, назвав грузина своим родным братом, белоруска могла погибнуть сама, если бы гитлеровцы уличили ее во лжи. Женщине повезло, и она осталась жива. Этот разведчик пытался разыскать ее после войны, но тогда ее уже не было в живых, к сожалению. Это лишь единичный случай, но в нем виден подвиг всего советского народа. Скольких воинов тогда спасли мирные жители оккупированных районов? Страдальной белорусской наш разведчик в руки ворогу попался. Был захвачен он когда тропинкой узкой в партизанские районы пробирался. Был он смуглый, черноглазый, чернобровый. Он из Грузии ушел в поход суровый. Ты, лазутчик, признавайся в час последний. Отвечал он из деревни я соседней. Ты, лазутчик, признавайся в час последний. Отвечал он из деревни я соседней. По деревне, по снегам осиротелым повели его голдящую гурьбою. Если врешь, не миновать тебе расстрела. Если правда, то отпустим шут с тобою. Не иначе лейтенантом был ты прежде, а теперь в крестьянской прячешься одежде. Отвечал он, вон вторая хата с края, проживает там сестра моя родная. Отвечал он, вон вторая хата с края, проживает там сестра моя родная. Тяжела его прощальная дорога, конвоиры аж заходятся от злости. Смотрит женщина растерянно с порога, незнакомца к ней ведут лихие гости. Узнаешь ли ты, кто этот черноглазый? Что ответить, коль не видела ни разу? Оттолкнула чужеземного солдата. Ты не трогай моего родного брата. И прильнула вдруг щеке его колючей, от мучения, от смерти заслонила. На Полесье помнят люди этот случай, в лихолетье 41-м это было. Ничего о них мне больше неизвестно, но о брате и сестре сложили песню. Может, в Грузии эту песню он услышит и письмо ей в Белоруссию напишет. Может, в Грузии эту песню он услышит и письмо ей в Белоруссию напишет. А вот задорная и зажигательная, очень мелодичная песня, которая стала лейтмотивом еще довоенной кинокартины «Тракториста». Иван Александрович Пырьев, известный советский режиссер, вспоминая впоследствии о времени, когда создавался этот фильм, писал. «Шел 1938 год. Международное положение все больше и больше осложнялось. В воздухе пахло порохом, пахло войной. Германский фашизм с благословения англо-американского империализма начал оккупацией Австрии свои агрессивные действия. На Дальнем Востоке Япония, захватив Центральный Китай и Маньчжурию, сделала пробное провокационное нападение на границы нашей Родины. Нападение это, как известно, закончилось для самураев печально. Советские танкисты разгромили и полностью уничтожили несколько японских дивизий. Один из этих героев-танкистов, участник знаменитой битвы у озера Хасан, и был задуман нами как основной герой будущего фильма». Конец цитат. По сценарию, написанному Евгением Помещиковым, действие начиналось на Дальнем Востоке, в танковом подразделении. Командир полка говорил добрые напутственные слова воинам, уходящим после окончания службы в запас. Однако в процессе разработки режиссерского сценария было решено начать фильм не с этой сцены, а с песни. Песни не было, и тогда Пырьев пригласил к себе поэта Бориса Ласкина и сказал ему, что нужна песня, в которой нашла бы отражение тема обороны наших границ, подвиг славных героев-танкистов, участников боев на Хасане. Так родилась песня «Три танкиста», ставшая очень популярной во время Великой Отечественной войны. По границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Музыка. оставлен прочный. Там стоит отважный силен у границ земли дальневосточной. Броневой ударный батальон у границ земли дальневосточной. Броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порухой, нерушимой дружною семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою слепен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер подымая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи, под напором стали огня. И летели на земь самураи, под напором стали огня. Песня в том порука всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Мы сейчас послушаем еще одну очень красивую песню «Эх, дороги». Пыль да туман. Степной бурьян знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди степи. Твой дружок в бурьяне. Все-таки хочу прочитать часть стихотворения, которое мое первое сценическое. Уж очень оно актуально до сих пор. Итак, Сергей Михалков «Быль для детей». Эту быль пишу я детям. Летней ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких против всех людей советских, это значит против нас. Он хотел людей свободных превратить в рабов голодных, навсегда лишить всего – а упорных и восставших, на колени не упавших, истребить до одного. Он велел, чтоб разгромили, растоптали и сожгли все, что дружно мы хранили, пуще глаза берегли, чтобы мы нужду терпели, наших песен петь не смели возле дома своего, чтобы было все для немцев, для фашистов и иноземцев, а для русских и для прочих, для крестьян и для рабочих ничего. «Нет, — сказали мы фашистам, — не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый назывался словом брод. Мы живем в стране советской, признаем язык немецкий, итальянский, датский, шведский и турецкий признаем, и английский, и французский, но в родном краю по-русски пишем, думаем, поем. Мы тогда лишь вольно дышим, если речь родную слышим, речь на русском языке. И в своей столице древней, и в поселке, и в деревне, и от дома вдалеке. Где найдется в мире сила, чтобы нас она сломила, под ярмом согнула нас, в тех краях, где в дни победы наши прадеды и деды пировали столько раз? Нас не нужно жалеть, ведь мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых поражели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали. Проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, поднимались в атаку и рвали на берег. пред родиной нашей, и в трудное время чисты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред родиной нашей, и в трудное время чисты. Нас не надо жалеть. Да, возможно, и не надо. Это был долг, который нужно исполнить. Герои исполняли его смело. А жалеть нужно трусов. Трусость – один из самых главных грехов, на мой взгляд. Ну, еще эгоизм, лицемерие, конечно. Но трусость в этом плане чемпион. А сейчас послушаем песню «Где-то около Бреста». Где-то около Бреста вдруг вошла к нам в вагон невеселая песня военных времен. Шла она по проходу и тиха, и грустна. Сколько было народу, сколько было народу, всех смутила она. Всех смутила она. Подняла с полок женщин, растревожила сны. Вспомнив всех не пришедших с той последней войны, как в беде своей давней мы смотрели ей вслед. И пылали слова в ней, и пылали слова в ней, как июньский рассвет, как июньский рассвет. Песня вновь воскрешала то, что было давно, что ни старым, ни малым позабыть не дано. И прощала с поклоном, затихала вдали. А сердца по вагонам, а сердца по вагонам вслед за песней шли, вслед за песней шли. А сердца по вагонам, а сердца по вагонам вслед за песнею шли, вслед за песнею шли. Есть столько хороших стихов о войне и подвиге народа. Вот еще одно стихотворение, которое мне нравится. Автор Дмитрий Владимирович Попов. Называется оно «22 июня». Июнь, Россия, воскресенье, рассвет в объятиях тишины. Осталось хрупкое мгновенье до первых выстрелов войны. Через секунду мир взорвется. Смерть поведет парад алле. И навсегда погаснет солнце для миллионов на земле. Безумный шквал огня и стали не повернется сам назад. Два супербога – Гитлер, Сталин, а между ними страшный ад. Июнь, Россия, воскресенье, страна на грани, быть, не быть, и это жуткое мгновенье нам никогда не позабыть. Партизан, стали герои. Ожидайте хороших вестей. И по старой славянской дороге повстречали без славных гостей. И по старой славянской дороге повстречали без славных гостей. Повстречали огнем угощали, навсегда уложили в лесу. Продолжу стихами. Еще один отрывок «Были для детей» Сергея Михалкова. «Дни бежали и недели, шел в войне не первый год, показал себя на деле богатырский наш народ. Не расскажешь даже в сказке, ни словами, ни пером, как с врагов летели каски под Москвой и под Орлом. Как на запад наступая бились красные бойцы, наша армия родная, наши братья и отцы. Как сражались партизаны, ими Родина горда. Как залечивают раны боевые города. Не опишешь в этой были всех боев, которые были. Немцев били там и тут, как побили, так салют. Из Москвы салюты эти были слышны всем на свете. Слышал их и друг, и враг. Раз салют, то значит это над какой-то крышей где-то снова взвился красный флаг. Посмотри по школьной карте, где мы были в феврале. Сколько верст прошли мы в марте по родной своей земле. Здесь в апреле мы стояли, здесь войска встречали май. Тут мы столько пленных взяли, что попробуй подсчитай. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым. пешим, плавающим, конным, в жарких битвах закаленным, слава павшим и живым, от души спасибо им. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя, за народ, за нас с тобой. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою, а землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Поймет и докер, и рыбак, поймет рабочий и батрак, поймет народ любой страны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Евгений Евтушенко. Хотят ли русские войны? Нет, не хотим. Шумел сурово брянский лес, спускались синие туманы. Сосны слышали окрест, как шли тропою партизаны. Летят советские гранаты. след крови, громи захватчиков, ребята. И командир кричит им след крови, громи захватчиков, ребята. Победой партизаны. И сосны слышали, как крест пошли, как шли с победой партизаны. Песня «Шумел сурово брянский лес» в исполнении Георгия Абрамова. Кстати, с 5 ноября 1998 года эта песня является гимном Брянской области. Вообще Брянск, Брянская область – это уникальное место. Когда-нибудь я расскажу много интересного об этом. Об этой истинно русской территории и ее жителях. Крутого мимо хат в серой шинели рядового шел солдат. Шел солдат, преград не зная, шел солдат, друзей теряя. Часто бывало, шел без привала, шел вперед солдат. Шел он ночами грозовыми в дождь и в град, песню с друзьями фронтовыми пел солдат. Глотая слезы, пел про русские березы, про карие очи, про дом свой очи, пел в пути солдат. Словно прирос к плечу солдата, заклятых бил солдат, бил солдат их под Смоленском, бил солдат в поселке Энском, глаз не смыкая, пуль не считая, бил врагов солдат. Крутого мимо хат в серой шинели рядового шел солдат, шел солдат. спасая, мир защищая, шел вперед солдат. Кто бы что ни говорил, но я уверена в том, что войну выиграл простой солдат, советский солдат, русский дух у советского солдата. Мелькали дома и опушки, дымился туман над водой, и мылся в гремящей теплушке чуть свет лейтенант молодой. Он ждать не хотел остановки, входя в ослепительный день, и сзади его для страховки держали за брючный ремень. Стоял он в летящем вагоне, судьбу принимая свою, и лили ему на ладони воды неудобной струю. В разбитом, очнувшемся мире, мечтавшем забыть про беду, уже 4 километра он мылся на полном ходу, смеющийся, голый по пояс, над самым проемом дверей, и яростно нес его поезд в пространство. Скорее, скорее! Пред странами всеми, что плыли в предчувствии мирной страды, военного пота и пыли усердно смывал он следы. Весной 45-го года своей удачей храним солдаты стрелкового взвода, как в раме стояли за ним. Константин Баншенкин. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, на старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободный солдат на гармонии играл. Помни, Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, сердце не забудет никогда. А закончить нашу программу я хочу своей самой-самой любимой песней из моего самого любимого фильма о войне «В бой идут одни старики». Конечно же, «Смуглянка». Арфы нет, возьмите бубен. Обожаю этот фильм. Сделаем погромче и насладимся вместе со мной. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою соки летние встречать. Раз кудрявый клён зелёный лист резной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клён зелёный, влюблённый да и смущённый пред тобой. Клён зелёный да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. А смуглянка молдаванка отвечала парню лад. Партизанский молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам лес густой. Раз кудрявый клён зеленый лист резной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зеленый да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый да клён зеленый лист резной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зеленый да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый клён зеленый лист резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клён зеленый, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, да клён зеленый лист резной, здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клён зеленый, да клён кудрявый, да раз кудрявый. Война – это очень страшно, но иногда через войну к людям приходит осознание истинных ценностей жизни. Понимание того, что душа вечна, и тратить время на глупости материального мира, напрочь забывая о духовном, как минимум глупо, а как максимум преступно. Как говорил наш любимый дядя Миша Задорнов о войне, «Сидя в окопе, солдатик думает о светлом и вечном, о любви и о том, что ни за что не будет изменять жене, если выживет». С долей юмора, но суть от этого не меняется. Я надеюсь, что моя родина никогда больше не будет подвергнута такому насилию, что наша родная земля будет вспахана и засеяна рожью, пшеницей, разными всякими культурами, а не снарядами. Хватит с нее, хватит с нас. Кровавый урок пройден, нужно только вспоминать об этом чаще 1-2 раз в год. С вами была программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Алиса. Наша программа выходит 2 в месяц по пятницам. час, 7, 13 и 19 часов по московскому времени. Пишите свои пожелания, дорогие слушатели. Нам очень важно знать ваше мнение. Потому что все, что мы делаем на Народном славянском радио, мы делаем для вас. И помним, наша сила в единстве. Желаю всем добра. Быть добру. Какая песня без боя!